Падение Берлина. 31 января 1945 года танкисты 1-го Белорусского фронта вышли к Одеру в районе Кюстрина и Франкфурта на Одере. Не дожидаясь подхода пехоты, отставшей на 30-50 километров, они форсировали реку и захватили плацдармы. Позади осталось 400 километров польской территории, 35 разбитых немецких дивизий, более 150 тысяч пленных. Впереди всего в 100 километрах находилось логово фашистского зверя – Берлин. Казалось, еще один решительный рывок, и война будет окончена. Однако в начале февраля Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение остановить наступление на столицу Третьего Рейха. Требовалось подтянуть тылы, пополнить наступающие части и обеспечить несокрушимость их флангов. В феврале-марте 2-й Белорусский фронт очистил от немецких войск Померанию, а 1-й Украинский – Силезию. Теперь войска Красной Армии могли продолжать наступление на столицу Третьего Рейха, не боясь самим попасть в окружение.